Сегодня это кажется очевидным. Более того, это уже стало аксиомой, но в те годы так считали немногие. Дельгадо разработал способ создания своего рода карты мозга, то есть определение тех его участков, которые отвечают за различные стороны поведения. Для этого он использовал стереотоксические имплантанты, вживляемые в мозг иглы-электроды, на которые можно подавать ток определенных параметров. Громкий возмущенный вздох. Скорее всего, это опять отреагировала девушка, которая вскрикнула, когда мистер Старлинг упомянул о кориде и пикадорах. Но на этот раз она ничего не сказала, и преподаватель не обратил на нее внимания. Он снова сделал эффектный жест в сторону экрана. В данном случае Дельгадо вживил электрод в так называемое хвостатое ядро мозга быка. Этот участок мозга находится прямо под мозжечковой миндалиной. Как вы видите, бык не просто разозлен, но взбешен. Он не готовится к броску, он уже нападает. Когда же эта разъяренная туша приблизилась к Дельгадо на щекочущее нервы расстояние, то одним едва заметным движением пальца он нажал на кнопку вот этого радиопередатчика, и в тот же миг уровень агрессивности животного понизился до нулевой отметки. Профессор щелкнул пальцами. Вот так. Момент инерции у такой колоссальной туши значителен. Вот почему бык преодолел оставшееся расстояние до человека, не сумев вовремя затормозить. Представьте себя на месте Дельгадо. Каково это, когда на вас рогами вперед несется тонна говядины? На экран спроецировался другой слайд. Обратите внимание, бык находится примерно на расстоянии фута от Дельгадо. С другой стороны, можно заметить даже на фотографии, что животное не несется во весь опор, а идет пешком. Это хорошо видно по положению его ног. Точно так же можно определить его эмоциональное состояние. Гнев исчез. Голова быка поднята, он не нападает и не угрожает. И если по одному снимку это сразу непонятно, то я поясню. Несшийся на человека бык изменил траекторию движения, чтобы обойти препятствие, которое перестало вызывать у него раздражение. Мистер Старлинг торжествовал. Это было видно невооруженным взглядом. Что ж, он имел на это право. Студенты все как один, даже защитницы животных, сидели, разинув рот, пораженные увиденным и услышанным. Что ж, давайте подумаем, какой вывод можно сделать из этого эксперимента. Итак, опытным путем установлено, что даже такая сильная эмоция, как яростное желание убить, может быть легко заглушена или, если хотите, отключена. Он снова щелкнул пальцами путем воздействия на определенный участок головного мозга. Сопоставив этот эксперимент с другими и, разумеется, приложив некоторые мозговые усилия, мы можем сделать вывод более общего характера. Не только эмоции, но также и намерения, и целенаправленные действия имеют физическую природу. Их можно включать и выключать сугубо физическим внешним воздействием. Профессору Дельгадо ничего не стоило превратить мирно пасущегося бычка, словно сошедшего с картинки в детской книжке, или, скажем, дающую молоко корову в свирепого убийцу, воздействуя на их мозжечковую миндалину. Как я уже упоминал, Дельгадо был не только нейрофизиологом-экспериментатором, но и врачом. Он надеялся найти способ возвращать людям физическое здоровье и способность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами путем физического контроля за работой мозга. Именно этому посвящена единственная написанная им книга. Да-да, единственная. Хотя любой другой исследователь на его месте, учитывая объем наработанного экспериментального материала, написал бы сотню научных монографий. Дельгадо же ограничился всего одной книгой. «Физиологические основы разума». Немалую часть книги составляют философские выводы и заключения автора. Что ж, профессор Дельгадо имел на это полное право. Его исследования оказали огромное влияние на всю современную философию.